Глава вторая. Соленый огурец. Любовь, любовь. И в судорогах, и в гробе насторожусь, прельщусь, смущусь, рванусь. Марина Цветаева. Оля Тараканова в своем возрасте «Ягоды опять» летела самолетом впервые, да еще сразу наискосок из конца в конец страны, непринужденно пересекая один за другим 10 меридианов. Только когда воздушный красавец-лайнер, каким ей с непривычки казался дешевый грязный лоукостер, встал в небе ровно, дав ей возможность оторвать от подлокотников липкие от ужаса судорожно вцепившиеся в них пальцы, Оля вдруг поняла, что все это не шутки, и она действительно летит в чужой и страшный Петербург из родного Владика. Крикнуть «Остановите, я выйду!» уже не получится. Вернее, крикнуть-то можно, но не будет ли ее после этого ожидать в Пулково психиатрическая скорая? Оля перевела дух и робко глянула в иллюминатор. Эту маленькую жизненную лотерею она неожиданно выиграла. При регистрации в Кневичах ее жребий пал на заветное детское у окошка. Но ничего, кроме унылой простокваши облаков внизу, и ровной, глубокой лазури сверху не увидела. Собственно, что-то вроде этого она и ожидала, поэтому не испытала никаких особенных чувств. Ей и других хватало. Была, например, поистине кошмарная мысль о том, что она впервые по-настоящему цинично обманула маму, тайком пустившись в немыслимую авантюру, потому что ее позвал посторонний, в сущности, человек». Если бы мама знала, то, наверное, сейчас уже умерла бы от переживаний. А вдруг вещее материнское сердце подсказало ей невероятную правду, и мама в этот миг набирает дрожащим пальцем 112, или нет, лежит на полу, хрипя и задыхаясь без помощи. А если этот самолет не долетит? Тогда, услышав в новостях заученно взволнованный голос корреспондента, описывающего очередную авиакатастрофу, и ужаснувшись чужой трагедии, мама даже не будет знать, что там погибла ее единственная дочь, ее олененок, ее маленький Бэмби. Нет, это совершенно немыслимо, то, что она делает. Ничего, она все исправит. Через 12, уже, наверное, 11 часов, они, даст Бог, приземлятся. Оля встретится с Юрием и скажет ему, что передумала, что изменились обстоятельства, и она должна сейчас же, вот прямо сейчас, вылететь обратно во Владивосток, потому что там старенькая больная мама, которая может умереть в одиночестве, купит билет на первый же рейс, дождется его там же, в аэропорту, и уже завтра утром вбежит в родной дом, а маме скажет, что в таежном коттедже ей не понравилось. Она соскучилась и вернулась, вот и все. Сразу наступит их маленький, но бурям неподвластный семейный мир. Вернется легкомысленно изгнанный душевный покой. Да как с ней такое случилось, в конце концов? Какой морок напал? Что еще за любовь в ее годы? Поиграла в любовницу и хватит. Лучше и не начинать. Да, решено. Так она и поступит. А по окончании отпуска пойдет и уволится. После подобного демарша Юрий точно удерживать не станет и сразу подпишет заявление. Вопрос только, оплатит ли он ей сегодня при таких условиях обратный путь? Ведь он звал, и она согласилась. Пробыть с ним в Петербурге не меньше недели и только потом заказать билет. А вот если она сходу решит сбежать, что он ответит? Оскорбится, повернется и уйдет. Правильно, кстати, сделает. А у нее 1700 на карточке и 2 500-ки в кошельке. О, Господи, Господи, во что она ввязалась? Где была ее голова? И ведь не позвонишь теперь маме из этой проклятой летучей ловушки. Так металась одна светлая половина Оленькиной души, та правильная, которой полагалось принимать решение. Другая тоже металась, но совсем иначе. Начать следует с того, что эта темная половина совершенно точно знала, что Оля, увидев Юрия, он представлялся с букетом алых роз в светлом костюме, со слепительной улыбкой и сияющими ультрамарином глазами на густо загорелом лице. Ни в коем случае не попросится обратно к маме, а восторженно пойдет с ним туда, куда он позовет. потому что безответно любила его целый незабываемый год, и теперь, когда он вдруг таким чудесным образом откликнулся на ее чувства, абсолютно немыслимо взять и оттолкнуть свое нежданное, последнее женское счастье, которого у нее в жизни было так мало, и все какое-то нескладное. Из недр именно этой непредсказуемой темной половины и родилась изощренная ложь, которую Олечка Бэмби, не моргнув глазом, озвучила перед мамой так невинно, что та поверила в невозможное, дескать, лучших работников их школы, и Олю в том числе, неожиданно премировали бесплатными путевками на 10 дней в коттеджный пансионат в тайге в партизанском районе. Повезут их якобы автобусом от школы, час езды, да еще потом придется топать с багажом по тайге, зато место абсолютно райское, все удобства и красота кругом. Такие препятствия Оля Темная выстроила на пути к краю для того, чтобы мама не вздумала вдруг навестить там своего ребенка с гостинцами, в тревоге за его продовольственное благополучие, как мчалась бывало на излете социализма в пионерлагерь на родительский день. Неоспоримое вещественное доказательство премии, наградное свидетельство, было вдохновенно создано совместными усилиями фотошопа и нейросети, распечатано на цветном принтере и предъявлено простодушной, далекой от разных компьютерных шуточек мамочке. И именно та доверчивость, с которой старая женщина разглядывала поддельный документ, сумела пробить брешь даже в нерушимой броне обратной стороны Олиной двуликой души, заставив и ее содрогнуться от содеянного. Мама нервничала так, словно знала, куда и зачем на самом деле собралась ее девочка. Несколько раз на дню хваталась за пузырек с каплями, то и дело повторяла: «Не трогай меня, мне нужно все это осмыслить и прийти в себя». И даже пыталась уговорить Олю отдать свалившуюся с неба путевку ей, желая бескорыстно рискнуть собой вместо своего несмышленого дитяти. «Ты еще успеешь нашляться по всяким опасным местам, когда я умру, но пусть я, по крайней мере, этого не увижу». «Мама, это неудобно, что обо мне подумают? Там ведь все будут только из нашего коллектива», — стойко давал отповедь ее 45-летний олененок, на что мама с вымученной улыбкой отвечала: «Подумают, что ты хорошая дочка и заботишься о маме. А ты просто жадничаешь. Жадина-говядина, соленый огурец. На полу валяется, никто его не ест». Такое милое подразнивание было в порядке вещей между ними. Мама часто разговаривала с дочерью как школьная подружка, что неизменно воспринималось тою как признак высочайшего доверия и особым трогательным штрихом любви. И в те смутные предотъездные дни середины прохладного дальневосточного лета через призму собственной бессовестности Оля воспринимала мамины смешные словечки, проявления заботы и только им понятные нежности особенно остро и болезненно. Тем более, что весь последний год она лгала матери почти ежедневно. Отец их бросил, просто ушел обратно к своим родителям на рыбную сторону от располневшей и поглупевшей после родов женщины. Об их скоропалительном браке он успел пожалеть много раньше. Влюблен особенно не был. Женился, потому что в те годы после диплома традиционно считалось, что пора. Если б еще сына родила, так, может, и подумал бы, а так... Какой смысл было гнить в этом бабьем царстве? Его особенно и не удерживали. Свою главную мужскую миссию осеменителя он благополучно выполнил и теперь, раз уж от должности добытчика посмел дерзко отказаться, то подлежал немедленному и безоговорочному вытеснению. Алименты неведомый отец сумел снизить до смехотворных, но мама все 18 лет аккуратно их получала, а в случаях, когда бесперебойность поступления вдруг прерывалась, щепетильно взыскивала до копейки, приговаривая в таких случаях, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. 15 лет над своим олененком жадно кружили и хлопали крыльями две одинокие горлицы, мама и бабушка. Бабуля истово варила полезные кашки, давила через марлю морковный сок и ловко меняла пеленки, благодаря чему молодая мать почти сразу же вернулась на любимую работу. Кому в жизни повезло, так это ей. Она и сама всем так говорила. «Сделай хобби своей работы, и не будешь работать ни дня». А она ухитрилась зарабатывать даже не на хобби, а на естественном женском или птичьем стремлении неустанно вить идеальное гнездо. Олина мама из всех на свете дипломов, получившая только один, но главный, годичных курсов по домоводству, вдохновенно преподавала в средней школе труд для девочек, то есть учила их шить от угловатой ночной рубашки через корявый передник и кривую юбку до убогого платья с рукавами, выпекать кислую клейкую шарлотку и строгать унылый винегрет. Мама и в доме своем всю жизнь занималась тем же самым, неустанно изобретала на кухне все новые и новые хитрые блюда, разве что без окорока дикого вепря. Так что, решая она воплотить в жизнь являвшееся в мечтах подарочное издание кулинарной книги под своей фамилией, и Малаховец перевернулась бы в гробу от зависти. Кроме того, она всю жизнь неустанно кроила и шила то, что в принципе можно сшить. Благо тканей на любой вкус в доме имелся настоящий склад. Это уже благодаря милому бабушкиному хобби. Шить не умея вовсе, та, тем не менее, всю жизнь искала, доставала, покупала многоразличные ткани и даже, кажется, крала казенные, если лежали плохо. Иначе как объяснить штуку дивного кумача, обнаруженного мамой в кладовке уже после смерти бабушки и целиком пошедшего на подушечки для диванов и разновеликие салфетки, которые невероятно оригинально смотрелись на белоснежной скатерти, накрытого к приходу гостей праздничного стола. Оля родилась, выросла и всю жизнь прожила в просторном двухэтажном доме из серого шлагблока в советском районе на первой шоссейной улице, в местности как будто бы дачной. Но это для счастливых обладателей городских квартир. А у них с мамой никакого другого жилья не было и в помине. Но не испытав на себе утонченного городского комфорта с фаянсовым унитазом и центральным отоплением, они привыкли, что воду получают из скважины, чуть теплую, стараниями хилого водогрея в душевой кабинке, что туалет у них, хотя и обложен розовым кафелем, но все равно по сути своей является просто дыркой над выгребной ямой, для опустошения которой раз в год вызывают местных золотарей, что о простой белой ванне на крепких ножках смешно и мечтать, а паровой котел в подвале попросту взорвется однажды зимой, если заснуть, позабыв о нем. Вокруг дома всю Олину жизнь пестрели с мая по октябрь 10 соток фруктово-овощных посадок и парников. Из первых дуновений тепла до третьего снега длилась огородная страда, такая, что мечталась о блаженной бездельной зиме точно так же упорно, как другим людям снится далекое лето. «Зачем ехать куда-то в отпуск?» — искренне удивлялась мама. «Тратить деньги, когда они и так живут на даче. Слетать к морю? Простите, но тут кругом только заливов три, а море оно везде. Куда ни кинь, привычный взгляд. Это к ним, в стеклянную бухту, люди летят со всего мира. Посмотреть и подивиться, потому что она такая единственная на свете. Другие города и заморские страны? Всегда были книги и телевизор, а теперь еще и интернет. Кроме того, уедут они, допустим, а огороду что, зарасти сорняками? А саду засохнуть?» В начале нулевых, как раз когда над девичьим рукодельем стали откровенно смеяться, мама обиженно вышла на пенсию и удвоила свой домашний пыл, приспособив себе дочь в помощнице. «У той ведь отпуск всегда летом?» «Так и прекрасно. Есть рулон замечательной льняной ткани 80-х годов выделки, прочности необыкновенной, целое состояние по нынешним временам. Вот пусть олененок не ленится, а садится за их безотказный электрический Подольск и как раз до конца отпуска успеет сшить 4 комплекта постельного белья. Такое теперь ни за какие деньги не купишь, а им выйдет даром. А там клубничка созреет своя, не чья-нибудь, и с шутками и улыбками станут они варить благоухающее эдемное варенье. Иногда только мама слегка загрустит без явной причины, притянет голову ненаглядного Бэмби к себе на грудь, вздохнет с легкой печалью. «Бедная ты моя непутевая дочка!» И взъерошит Олечке ее темно-золотистые волосы. «Ой, смотри, у тебя еще одна седенькая прядка появилась!» Или, рассказав дочери за долгим ужином длинную запутанную историю семейных злоключений племянницы, одной из своих несчастливых подруг, вдруг звонко цокнет языком, подытоживая, в общем, у нее тоже жизнь не удалась. И чудится Оле в этом беглом тоже, словно осторожное материнское утешение, мол, не горюй, не одна ты такая. «Ну что ты говоришь, мам?» — активно запротестует уязвленная Оля. «Я чувствую себя совершенно счастливой. Ну чего мне еще надо? Работа недалеко, моей зарплаты и твоей пенсии нам на все хватает. Почти совсем не нужно тратиться на одежду, благо сами шьем. Овощей и компотов с вареньями от лета до лета хватает, и еще остается. На выставке с тобой всегда ходим, в театр. Книг у нас вон сколько». Окинет она любующимся взглядом два высоких книжных стеллажа в гостиной, куда еле вмещается коллекция подписных изданий и макулатурных книг прошлого века. «Живем насыщенной жизнью, трудимся на своей земле. Что ты выдумываешь, как это не удалось?» Мамин ответ вполне предсказуем. «Внуков мне так и не пришлось понянчить. Вечно ты нарывалась, не пойми на кого. Один недоумок зайчиком скакал, другой мерзавец Москву покорять рванул. И еще тебя с собой хотел увести. Совсем спятил от родной матери. Тьфу, вспоминать противно. А потом ты вообще номер отколола, институт бросила. Как я вообще тогда инфаркт не получила, понять не могу». И Оля привычно почувствует жгучую вину. Действительно, какая неудачная дочь ее маме досталась. Ни одной надежды не оправдала. Сейчас, ощущая внизу под неприятно зудящими от этого чувства ступнями непредставимую 12-километровую бездну, от которой ее отделяло только тонкое брюхо старого латанного-перелатанного Боинга, Оля обреченно признавалась себе, конечно, жизнь не удалась. По крайней мере, не удавалась до этого часа. Не было в ней места даже простому бытовому чуду. Уроненный бутерброд, как ему и положено, всегда приземлялся маслом вниз. А смахнутая локтем чашка обязательно разлеталась на мелкие кусочки. Хотя Оля не раз видела выпавший из чужих рук хлеб с докторской упавшей колбасой вверх, и уж тем более не разбившиеся от чужой неловкости чашки и блюдца. Она же была будто обречена с рождения. Даже ее коллеги-секретари давно уже назывались референтами и работали в богатых фирмах с заграничными поездками. До всеядного Китая рукой подать. Она же как прилепилась к средней школе, так и сидела четверть века в одной и той же приемной директора, пережив человек 5 начальников и доставаясь в наследство каждому вновь назначенному вместе с рамкой от портрета президента, содержимое которой на ее памяти менялось 3 раза, один из которых в обратную сторону. С экономического отделения бурсы имени Невельского она действительно вылетела, показательно провалив сессию за 3-й курс. Прибежавшие объясняться в деканат рыдающей маме объявили без обиняков, что дочь ее к точным наукам не способна категорически и рекомендовали не путаться под ногами. Это стало для нее ударом настолько сокрушительным, что уже немолодая женщина никогда от него по-настоящему не оправилась. Она так мечтала, так старалась, так видела свою дочь морским экономистом с завидными перспективами, целый год бесплатно шила платья и костюмы учительницы математики из своей школы, которая все это время после уроков добросовестно и более-менее безуспешно натаскивала ее дочь на интегральные исчисления. Ту еще науку, про которую Олечка, вычитав у Цветаевой подходящую фразу, утверждала, что для нее это полные глаза и пустой лист. Сама-то Оля поступать мечтала на танцовщицу — филиал Московской танцевальной академии, удачно, по ее мнению, прижившийся у них в городе. Ведь она успешно протанцевала 10 лет одной из бессменных солисток хореографического кружка «Дома пионеров», разъезжая по городу с концертами. «Ты что, с ума сошла?» — изумилась мать, услышав о дочкином намерении. «Танцевать — это вообще не профессия, это развлечение. А в наши дни нужен надежный диплом в руках, чтобы кормил до старости. Экономика, например, никогда не будет в загоне. А танцевать тебе никто не запрещает. Танцуй для себя хоть каждый день. Запишись во взрослую студию и ходи, да и форму поддержишь. Зря, что ли, лучший в школе педагог по математике с тобой целый год мучился, а я от машинки головы не поднимала. А как же хобби, которое следует сделать работой?» Мама считала, что одно хобби другому рознь, и была, конечно, права. Вот хотя бы взять первого Олечкиного возлюбленного, игравшего в частном детском театре, что придется. Профессия актера выросла у него из школьного драмкружка. Каково тебе будет порядочным людям показывать мужа, который по сцене зайчиком с белыми ушками скачет? Ты же со стыда сгоришь. Он ведь и в 40 так будет скакать, и в 50. А вот сможет ли семью обеспечивать — большой вопрос. Оля тогда на всякий случай отложила свадьбу и тайком ото всех сделала аборт. Узнав об этом, белый зайчик с меховыми ушками горько бросил ей в лицо: «Ты не захотела моего ребенка, убила его, не спросив меня. Ну а после этого не хочу быть с тобой». Встал из-за столика в кафе, за которым они лакомились шоколадным мороженым, расправил плечи, косую сажень, пронзил ее презрительным взглядом, бросил деньги на стол и исчез за стеклянной дверью так быстро, что, казалось, просто прошел сквозь нее. Олененок упорно до крови пыталась доказать, что мама не зря не спала много ночей над рычащим Подольском, но не сдюжила, 3 года пересдавая каждую сессию чуть ли не до начала следующей, и в конце концов была с позором выгнана вон. 10-месячный секретарский колледж, и вот она уже гордо отвечает на казенные телефонные звонки. Приемная директора школы. И отвечает так уже 20 лет с чем-то, неся заодно и вахту цепной собаки у директорской двери, чтоб не вламывались там всякие. Зато отпуск у нее всегда летом, во время школьных каникул, и положенные 28 дней никогда не приходится делить надвое, а то и натрое, как привыкли в современных прозападных конторах, где носят белые блузки и цокают каблуками. Можно пошить не спеша, со вкусом, новые занавески или белье для их уютного дома, с удовольствием повозиться в саду, почитать любимого Бальзака. И мама всегда рядом, испечет пирог со свежей горбушей и молодой зеленью, домашнее клубничное варенье на стол поставит. К чаю придут их общие подруги, расскажут забавные истории из жизни своих внуков. А она маме так их и не подарила. Но жалеть о том, что не получилось выйти замуж, да ни за что в жизни. Второй Олечкин любимый, обретенный на 3-м и последнем для нее курсе академии, был талантливым одногруппником, учившимся шутя, словно именно учеба и была его единственным с детства хобби. Собственно, это он между делом писал заодно и ее контрольные. И даже на экзаменах, когда она пунцовея над пустым листом подготовки, украдкой показывала ему крупно написанные вопросы из своего билета, ухитрялся успеть написать и виртуозно передать ей ответы, обеспечивая возлюбленной хотя бы твердую тройку, потому что на задачах и дополнительных заковыках она срезалась с завидным постоянством. Когда Оля однажды окончательно не смогла выбраться из трясины цифр даже с его нежной помощью, парень не бросил свою девушку, а просто сказал ей: «Твоя голова не для этого». Они встречались еще 2 года с молчаливого неодобрения обеих одиноких матерей. А потом он непринужденно выпустился с красным дипломом и был приглашен на стажировку с последующими ослепительными перспективами в Москву. «Как раз успеем расписаться», — так буднично прозвучало его трепетно ожидаемое ею предложение. «И нам дадут служебную квартиру для семейных, а не холостяцкую». Мама, которой исполнилось тогда именно 45, как теперь олененку, ничего не запрещала. В истериках не билась, в больницу с сердечным приступом не попадала. Она произнесла, словно внутрь обернув опустошенные глаза, только одну фразу: «Я так и знала, что этот день когда-нибудь настанет. Я умру одна, никому не нужная, в пустом доме. Могла бы хоть подождать чуть-чуть, ведь мне уже недолго осталось». И сердечный приступ от горя случился у 22-летней Оли. Мать уложила ее, отпаивала почему-то оказавшимися наготове каплями. Обе надрывались от слез. Дочь прижимала добрые материнские руки к мокрым щекам. «Мамочка, не смей так думать. Я никогда. У меня и в мыслях». Несостоявшийся жених звонил и писал почти год. Оля рыдала и лепетала признание и несбыточные обещания в трубку. Дрогнула бы тогда перед родным голосом, разбухшим от мужских задавленных слез. Давно стала бы сиротой и не была бы свободна сегодня, чтобы лететь через полмира в неведомый город навстречу с последней, но единственной любовью. Народ в салоне самолета оживился, принялся откидывать столики. Похожие на снегурочек стюардессы в небесно-голубой форме, подрагивая бледно-зелеными бантами на груди, торжественно везли по проходу тележки с дрянным пластиком, отдающим обедом. И Оле стало ясно, что нужно обязательно запихнуть в себя эту подозрительную снеть по единственной, но несокрушимой причине. По большому счету, она ведь даже не знает точно, когда и что ей предстоит поесть. Кофе оказался таким мерзким, словно настоянным на металлических опилках, что допить его оказалось невозможным, хорошо хоть воду развозили бесплатно. Оля все время жадно пила, как в последний раз, до тех пор, пока не решила встать и размяться. Тогда, попытавшись привычно всунуть освобожденные ноги обратно в свои удобные белые кроссовки, вдруг обнаружила, что те непостижимым образом стали малы размера на три. Глянув вниз, она громко ахнула, заставив соседей сонно оторваться от смартфонов. Стройные лодыжки и изящные ступни под тоненькими колготками за несколько часов стали неузнаваемы. Вместо них на полу лежали безобразные, бесформенные водянистые ласты, на которые встать-то было страшно. Оля чуть не закричала от ужаса. И весь ее вид, очевидно, выражал такое отчаяние, что ровесница-соседка, сжалившись, раскрыла сумочку, достала упаковку таблеток. «Вы, наверное, не очень опытный пассажир? Не знаете, что во время дальних перелетов нельзя долго сидеть неподвижно, а надо часто вставать и ходить по салону?» Оля в ужасе мелко трясла головой. «И жидкости лучше поменьше пить. А вы, простите, как с острова Бадуна водой отпивались». Она вежливо усмехнулась, заметив легкое недопонимание собеседницы. «Ладно, таблетку вот примите. Вода скоро начнет отходить. Сами пока встаньте, пойдите поищите, где место посвободнее, и сделайте несколько приседаний, упражнений. Разгоните кровь в ногах, а то так и до тромбоза недалеко. А когда сядете, под сиденье их не поджимайте больше. Вперед вытяните, как сможете». «Наверное, петербурженка домой летит», — уважительно подумала Оля, с благодарностью взяв и проглотив таблетку. «Не зря же говорят, что в Петербурге самые вежливые и добрые люди мира всегда с готовностью помогут, на вид только холодные». Проковыляв в закуток к уборной и стыдливо задвинув за собой шторку, она начала так истово приседать раз-два, раз-два, что позавидовал бы монах, усердно кладущий поклоны, но отвлекалась от дурных мыслей, подступавшей как тошнота тревоги. Что будет, то и будет. В конце концов, это ведь не она ему навязалась, а он сам позвонил, предложил, даже упрашивал. Она всего лишь милостиво согласилась. Раз, два. Так что это он пусть раз переживает и два, ох, трясется. Она будет недоступной. Раз, нет, не получается, как английская королева. Впрочем, та уже померла. Надо еще разок, полноценно раз, два. Халтура. И пусть он ее завоевывает, как рыцарь. Уф, кажется, хватит. Кровь теперь вполне полноценно побежала. Только много лет спустя, когда они долго уже проживут бок о бок в счастье и согласии, и можно будет не опасаться, что он плохо о ней подумает, она поведает ему милую и забавную историю о том, как все было на самом деле. Ну, последний раз, только по-честному. Раз, два. Вот умеешь же. Занавеска отдернулась, и явился восхитительный нежно-салатовый бант, и впрямь похожий на букет дорогого салата, под небесными всепонимающими очами. Оля смутилась, извинилась и неуклюже проскользнула мимо спокойной стюардессы обратно в проход. А на самом деле все обстояло вот как. Год назад Олина предыдущая начальница, женщина лет 50, с пластмассовым лицом, высокой прической и вовсе без сердца, при которой все человеческое в школе словно впало в летаргию, зато детей научили маршировать в белых гольфах под знаменем города, была ожидаемо отправлена на повышение. Оживший педколлектив уже видел на ее месте мировую бабушку завуча, когда внезапно директора прислали совершенно нового, никем до того дня не виданного, статного мужчину серебряного возраста с эффектной седой шевелюрой, живыми голубыми глазами и внесезонным загаром. Юрий Иванович не признавал унылых костюмов, а когда однажды прибытие чопорного мэра Ради все-таки надел умопомрачительный жемчужно-серый, тот едва ли не рвался на его богатырских плечах, менял узкие джинсы и яркие свитера, был всегда весел и спокоен, на бабьи бури вокруг собственной персоны искренне не обращал внимания. А вот секретаршу парадоксально держал за человека. Этим и купил потухшее, казалось, навеки Олечкино сердце. Маме она впервые не открылась, увидев, как наяву, ее приподнятую бровь и услышав презрительный голос: «И зачем тебе это надо? Неужели жизнь тебя мало учила? Ну-ну. Только потом не прибегай опять ко мне в слезах. Ах, мамочка, спаси меня. Тебя предупреждали». Оле хотелось хоть что-то, хоть самую малость сохранить для себя лично, и, прожив большую часть жизни полностью для мамы прозрачно, теперь посмаковать маленькую собственную тайну, как редкую конфету, которую от души подарили тебе одной, погладив по челке. И ты раз в жизни не обязана никому дать откусить половинку, ведь с раннего детства Олю учили с каждым оказавшимся в руках лакомством обязательно оббегать маму, бабушку и всех гостей по очереди, чтобы каждый из них откусил кусочек. И только доставив всем полное удовлетворение, доесть то малое, что осталось. Потому что хорошие девочки, как известно, никогда не жадничают. Жизнь неожиданно заиграла оттенками новых смыслов. Оля вставала теперь на полчаса раньше и тщательно красилась, а не бегло пудрилась на ходу. Она посмела заказать два элегантных деловых платья в интернет-магазине на смену вечным блузкам и юбкам, сшитым мамой из советских добротных тканей по собственному вкусу. Купила каждому из них по паре изумительных туфель. И даже стоически выдержала мамину проповедь о попираемом приоритете культурных ценностей, удачно отговорившись тем, что новый строгий директор якобы ввел обязательный для всех дресс-код. «Ну, мам, ну ты же понимаешь, что всякая новая метла по-новому метет», сделанным равнодушием бросила Оля. «А зарплату эта метла тебе не прибавила, чтобы выполнять ее причуды», покачала головой мама, но на время смирилась, с возрастом устав от бесконечных бдений над машинкой. Она принялась напряженно анализировать каждый взгляд своего начальника, хоть мимолетно брошенный им в сторону верного секретаря-оруженосца, и непременно улавливала искру совсем не служебного интереса в каждой улыбке, с которой он давал ей очередное задание. А улыбок было много, как и заданий, которые всегда походили не на приказы, а мягкие просьбы. Видела смутное обещание. Во время довольно унылого корпоратива по случаю 8 марта директор пригласил секретаршу на танец и, уверенно ведя, вдруг назвал Олечкой, отчего у нее тотчас ослабели ноги и чуть не отказало от радости сердце, когда уже на майские праздники учителя во главе с директором затеяли шашлыки на побережье, особенно оговорив, что обслуживающий персонал не приглашается. Оля, оскорбившись сравнением с прислугой, поехала самовольно. И Юрий Иванович не только не осадил ее, но и очень мило приобнял, позируя, когда все сначала поехали фотографироваться на смотровую площадку к Кириллу и Мефодию. И тем самым как бы оградил от возможных нападок со стороны ревновавших училок. Зато и фотка вышла самая классная. Удалось удачно отрезать залезшее в кадр педагогическое бабье и лицезреть себя саму вдвоем с любимым, и почти что в его объятиях на фоне белых струн Золотого моста и сизые дали Японского моря. До слез было жалко, что фотографию нельзя обрамить и поставить на своем прикроватном столике. Пришлось бы тогда снова вывернуть душу наизнанку под слегка презрительным маминым взглядом, услышать разочарованное: «Я думала, ты давно поумнела», а ты, оказывается, все та же наивная девочка. Мама ведь уже совсем старенькая стала. Пару раз в неделю обязательно собирается в долгое автобусное путешествие до поликлиники и обратно. а потом часами лежит без сил. Нельзя попусту надрывать ей усталую душу. Поэтому Оля всего лишь надежно заламинировала карточку и убрала в сумку под внутреннюю молнию, обязательно доставая и любуясь перед сном. И никогда не забывала перекладывать свою драгоценность, когда меняла сумку на другую, под цвет чего-нибудь из мамино-бабушкиных неистощимых советских запасов, сделанные из кожи хорошей выделки, прочные и удобные. Такие сумочки теперь назывались винтажными. И мама уважала в дочкиных руках только их. Сейчас такую дрянь выпускают, что смотреть совестно, а вот выйдешь с этой, на которой еще настоящий государственный знак качества стоит, и сразу чувствуешь себя человеком. «Давай посмотрим, может, у нас и туфли к ней найдутся». И туфли чаще всего находились, почти новые, заботливо сохраненные в югославской коробке. И наутро, войдя в кабинет Юрия Ивановича с дежурной чашкой крепкого кофе с лимоном, Оля нарочито четко выстукивала каблуками по паркету, чтобы начальник лишний раз глянул на ее длинные стройные ноги в юбке до середины колена и прекрасных кожаных туфлях. Ей казалось, что она разгадала тайну внутреннего мира дорогого сердцу человека. Он сильный и смелый, внешне такой брутальный, но где-то в сердцевине своей незащищенный и одинокий, непонятый, традиционно выжимавший соки из загнанного кормильца вздорной женой, настоящий мужчина, нуждающийся в ласковой соратнице подруги, которую уже, конечно, разглядел в своей верной Олечке. Но роковые 10 лет разницы в возрасте останавливают его признание, думала она. Боится показаться смешным стариком молодой еще и красивой женщине, придирчиво перебирающей назойливых поклонников. Может, нужно дать ему понять, что она открыта для серьезных отношений, но как? Написать письмо и, например, принести вместе с отпечатанными документами? Эта мысль обжигала ледяным огнем. Если она ошиблась и никаких чувств с его стороны нет, тогда после такого только увольняться. А это значит никогда не увидеть его больше. И очередной тесно исписанный лист, порванный на мелкие клочки, исчезал в водопаде школьного унитаза. Но как бы там ни было, а настоящая жизнь с некоторых пор идеальной во всех смыслах секретарши Оли проходила на работе. Дома, где стало вдруг неспокойно и неинтересно, она лишь вынужденно находилась в промежутках, чтобы немножко поспать и чем-нибудь ублажить стареющую маму, вновь атакуемую приступами страха одиночества. «Я все одна и одна целыми днями», — жалобно говорила та. «Тебе работа дороже матери. А эта твоя сверхурочная вообще меня доконает. Если б она только знала, что это была за дополнительная нагрузка, на которую безропотно согласился ее глупенький олененок». На самом деле Оля иногда ездила на автобусе, час туда и час обратно, на другой конец города, на проспект столетия Владивостока, что в районе Второй речки, и описывала круги вокруг дома, где жил возлюбленный. Надев темный плащ и спрятавшись за кустом, караулила в темноте неподалеку от подъезда и, проскользнув на лестницу дома напротив, когда кто-нибудь оттуда выходил, дежурила там, стоя у подоконника и тщетно силясь увидеть любимую тень в одном из двух ярко освещенных, но почти всегда наглухо зашторенных окнах директорской квартиры. Вот какая была теперь у Оли сверхурочная неоплачиваемая работа, от которой никак нельзя было отказаться. Жил Юрий Иванович в простой 9-этажной коробочке, светло-бежевой с коричневыми углами и квадратной башенкой наверху. Прямо у подъезда Олечка, конечно, стоять не осмеливалась, вполне закономерно опасаясь встретиться там с ничего не подозревающим шефом лицом к лицу и вмиг навсегда превратиться в соляной столб от его первого же удивленного взгляда. Но однажды, поздно вечером, стоя на своем обычном наблюдательном пункте, жильцам она уже давно примелькалась и никакой опаски у них не вызывала, влюбленная вдруг поняла, что на заповедной двери сегодня сломан домофон. Сердце упало, и поджилки затряслись, но, пригнув голову, она мужественно пересекла узкий двор, почти умирая со страху, зажмуренными глазами влетела в подъезд, взмыла стремглав на два лестничных пролета. И вот она, простая железная дверь, обитая мореной вагонкой. Олю нешуточно тошнило от волнения. Она огляделась, прислушалась, нигде никого, и полная тишина кругом. Дерзость ее простерлась до таких пределов, чтобы подойти вплотную к двери и припасть к ней пылающим ухом. Донеслись как будто отдаленные звуки футбола, но это вполне могло и почудиться. Зато за соседской дверью что-то громко брякнуло, и, оглушенная ужасом, Оля кошкой дунула почему-то не вниз, а вверх, не чуя ног и давясь колотящимся сердцем. Она опомнилась только на последнем этаже, где оказалась одна лишняя дверь, а за ней — узкая и темная лесенка, ведущая выше. Сама не зная зачем, она медленно поднялась по ступенькам, толкнула еще какую-то узкую дверцу и вдруг оказалась в той самой плоской башенке из тех, что венчали каждую хрущевскую коробочку. Достала смартфон, осветила похабные, списанные и гнусно размалеванные стены, поддела носком ботинка пару-другую раздавленных пивных банок, осторожно прошла по ковру из окурков к узкой бойнице, лишенной стекла. В отдалении жили своей таинственной вечерней жизнью огни Амурского залива, басили гудки невидимых трудяг кораблей. Нужно было скорее уходить из этого противного и небезопасного места, но душой вдруг овладела неодолимая печаль. Она незаметно добежала до середины пятого десятка, а как смешная школьница тайком от мамы бродит под окнами недоступного возлюбленного, да и в глазах других людей наверняка не выглядит дамой, как положено по возрасту, иначе откуда все эти «Оля, можешь распечатать?» «Олечка, вот тебе шоколадка!» «Оля, я к самому свободен?» И по злой иронии судьбы именно этот сам, единственный в школе человек, от кого она бы хотела слышать свое уменьшительное имя, только он и зовет ее уважительно по имени-отчеству. Сидит сейчас с семью этажами ниже, смотрит футбол, закусывая его, быть может, холостяцкой заказной пиццей, а ей хочется на час обернуться курьером и хотя бы иметь право на законном основании позвонить в его квартиру и просто увидеть кусочек прихожей, заглянуть украдкой в приоткрытую дверь комнаты. Ага, увидеть там на диване красивую женщину в атласном халате и умереть на пороге от горя. Нет, нет, не может такого быть. Оля круто отвернулась от Амурского залива и кинулась вон из башенки. Только один раз в конце мая Олечка решилась поехать на вторую речку при свете дня. Смутно захотелось посмотреть на общие декорации его жизни, попробовать взглянуть на них не своими, а его глазами, уловить, как ложатся они на внутренний лад. Именно тогда чуть по глупости не спалилась. Все дело в том, что уехать надолго днем в воскресенье можно было, только придумав твердую и убедительную легенду. Бэмби бестрепетно соврала маме, что ее пригласила на день рождения хохотушка Даша из бухгалтерии. Странно было бы плотно поесть перед праздничным столом, поэтому пришлось уехать из дома без обеда. Не то мама исполнилась бы смутных подозрений и приступила с проницательными вопросами. Грустная и голодная Олечка прогулялась вдоль вяло текущего сопок Муравьева-Амурского в бескрайнее море мелкого грязного ручейка, давшего, однако, громкое название целому району, побродила по местному морскому побережью, представляя, что любимый идет рядом, нежно с ней беседуя. Так добралась до железнодорожной станции «Вторая речка», где почти заканчивается легендарный Транссиб, постояла на надземном переходе, любуясь панорамой нового пляжа. Поморское дитя Оля могла бы искупаться и в мае, но больше привыкла к теплой грязноватой воде у седанки, где теплый песок, розовые ракушки и вид на открытое море, почти без домов, как она любит. Но плавала, случалось, и в холодной, чистой бухте Федорова, где расплюнуть и изрезать ноги об острую гальку, и с обеих сторон торчат неуместные небоскребы. А здесь, на оккультуренном после саммита 2012 года пляже Амурского залива, где глубина начинается почти у берега, они обязательно когда-нибудь придут купаться вдвоем с Юрием Ивановичем, тогда уже Юрой, и непременно поплывут на перегонки. Владивосток по анкете и его место рождения. Значит, и он из породы просоленных поморов. Обратно в его микрорайон Оля вернулась вдоль промышленной одноклейки с низким бетонным заборчиком, умиленно размышляя о том, что почти полвека назад, когда эти перекрашенные хрущевки были еще новым, модным жильем, вихрастый сорванец Юрка вполне мог носиться где-то в округе с мальчишками-приятелями, и хотелось, как через стену аквариума, вглядеться сквозь зыбкую толщу времени и увидеть его забавного с разбитыми и зеленкой замазанными коленками, чьим-то резвым сыном, какого у нее никогда не было и не будет. Она вдруг оказалась перед приземистым сетевиком Реми, одновременно услышав протяжное бурление в собственных пустых кишках, и зашла внутрь, благо деньги на подарок Даши, мама ей стыдливо отводящей глаза, без разговоров выдала. Оля сразу же поклялась про себя непременно вернуться с букетом цветов и обрадовать обманутую старушку. Так уж у них истори повелось. Поступившие на карту деньги Оля тотчас снимала и, приобретя проездной на месяц и талоны на льготные школьные обеды, последнее было не совсем законно, но так делали буквально все сотрудники, выкупая у Оли же в приемные талоны, невостребованные учениками. Все остальные деньги без утайки отдавала маме, добровольно взвалившей на себя бремя домашнего хозяйства. Если возникала внеплановая нужда, вроде праздников или поборов, мама почти никогда не протестовала и выделяла олененку нужную сумму. В дорогом Реме Оля сразу же устремилась в отдел выпечки, взяла большой сэндвич с неркой и, прихватив по дороге пол-литровую бутылку минералки, побежала к кассе, где и налетела с размаху на своего босса. Он стоял в проходе и улыбался, непривычно домашний, в кроссовках и потертых штанах, в расстегнутой джинсовой куртке, над горловиной футболки кудрявились седые волоски. Оля остолбенела, потеряла дар речи и лишь сглотнула, мотнув по лошадиному головой в ответ на его веселое «Здравствуйте, Ольга Николаевна! Какими ветрами вас занесло в наши края?» Он совершенно точно не собирался обличать ее в бессовестном преследовании, вмешательстве в частную жизнь и во всех остальных грехах. А вопросительные интонации и общее дружелюбие тона мгновенно подсказали правдоподобный ответ, благо грамотно врать за последний учебный год она научилась изрядно. «Тут у нас старенькая родственница неподалеку живет. В гости к ней иду», — непринужденно бросила Оля. «Вот забежала тортик купить». «Тортики у них там», — неопределенно махнул Юрий Иванович. «Давайте я провожу, а то заблудитесь». Они вдвоем, как муж и жена, и многие покупатели, рассеянно на них в те минуты глянувшие, так, конечно, и подумали. Пошли вдоль пестрых рядов с продуктами. Оля не чувствовала ног, а в голове стоял звон, и у высокого холодильника ее патрон со знанием дела выбрал торт среднего ценового достоинства, такой, чтоб и тетушку не обидеть, и самой не разориться. У выхода по-доброму распрощались, и только убедившись, что Юрий уже удалился настолько, что не может заметить ее маневр, Олечка двинулась, едва дыша, к остановке автобуса. Она везла маме торт вместо цветов и улыбалась всю длинную дорогу, думая о том, что, конечно же, Юра к ней неравнодушен. Иначе просто показал бы рукой, где кондитерский, да и пошел своей дорогой. А он позаботился. Это ведь о чем-то договорит? Но промчался в хлопотах экзаменов и выпускных вечеров коварный первый летний месяц, и 3 июля подписаны были два приказа. Об отпуске директора тот брал половину из своих 56 дней зимой, а половину — летом. С формальным назначением на его место зауча и одновременно об Олином коротком секретарском отпуске. Послезавтра самолет. А осенью повышение обещают. Вроде заводделом рано. Весело сказал Юрий Иванович кому-то по телефону в своем кабинете. А его чуткая секретарша услышала — и в глазах потемнело. Олю копьем пробило понимание, что они скоро и буднично расстанутся навсегда, даже по-человечески не попрощавшись. Конечно, разве будут долго держать такого качественного мужика в директорах затрапезной школы? Через пару дней, не таясь, потому что больше не от кого было таиться, Она уже открыто гуляла вокруг его дома, сидела на детской площадке с мороженым и приняла бесповоротное решение. Через месяц все ему расскажет. В отпуске будет достаточно времени. Лучше по ночам, а то мама заинтересуется и, как всегда, ловко выведет ее на чистую воду, чтобы написать обо всем обстоятельно, много раз перечитать, поправить. Она просто подаст ему письмо и уйдет. А дальше как Бог даст. Ведь есть же, наверное, где-то там Бог. И Бог, конечно, есть. Теперь в непривычно зеленом, одного оттенка с бантом стюардесс, самолете, бесстрашно пересекающем в ясной синеве вольготно разлегшуюся на земном шаре мать Россию, Оля Тараканова была в этом совершенно уверена. Потому что лишь 10 дней назад она и понятия не имела о том, что скоро ей предстоит потереть сияющий от проявлений народной любви нос леопарда Хорса в Кневичах, последний раз на родной земле набрать номер мамы, ужасно боясь, что в эту минуту раздастся рев самолета. Мама его услышит и решит, что на дочь напал таежный медведь. Она сказала: «Я на месте, мама, здесь очень хорошо. Да, отдельная комната, но я страшно устала и сейчас ложусь спать, поэтому выключаю телефон, вечером позвоню». И шагнула к зеркальной двери аэропорта, навстречу своей стремительно сбывающейся мечте. Потому что он сам позвонил и позвал ее к себе. Самые судьбоносные события человеческой жизни часто совершаются удивительно обыденно, но почти всегда неожиданно. Просто зазвонил телефон. Оля его не услышала бы, так как с утра примерно трудилась на огороде, а смартфон лежал себе и лежал на тумбочке у ее кровати. Но ей пришлось забежать к себе в комнату за темными очками. Устала все время щуриться. В эту минуту он и завел свой незатейливый мотивчик, чем вызвал очередной приступ Олиного раздражения. Никто, кроме этой малолетней куклы из учебной части, посаженной в приемную на месяц вместо нее, настоящего опытного секретаря, и звонить не мог в отпускное время. Та сейчас, конечно, капризно заявит, что висит компьютер или потерялась папка с документами, и Оле придется снова, как позавчера, сорваться и мчаться на выручку, чтобы половину отпускного дня провести в качестве скорой помощи в родном кабинете с временно другой хозяйкой. Она нехотя олекнула в трубку, несколько секунд послушала и сползла по стенке на пол. «Олечка, это вы?» — говорит Юрий Иванович, стеснительно звучал знакомый и обожаемый мягкий баритон. «Только не возражайте сразу, а выслушайте до конца». Она и пискнуть не могла бы в те секунды, даже при желании, потому что сердце зашлось, а горло перехватило. «Я сейчас далеко от вас, в Санкт-Петербурге, поэтому звоню с другого номера. И знаете, даже здесь никак не получается перестать думать о вас, потому что уже некоторое время меня не покидает чувство, что и я вам каким-то образом не безразличен. Если я ошибся, простите мою наглость». И я сейчас же повешу трубку». Только тут Оля сумела беспомощно прошелестеть. «Не-не-нет, говорите, говорите». Раз так, его голос постепенно набирал некоторую уверенность. «Тогда я сейчас предложу вам нечто не совсем обыкновенное. Оля, приезжайте ко мне сюда. На 10 дней, на неделю, да хоть на 3 дня». «Не отказывайтесь сразу, дайте мне доказать, потом подумайте. Это прекрасный город, вы наверняка его еще и не видели. Нам с вами нужно узнать друг друга получше в обстановке, далекой от служебной. И Петербург как будто специально для этого создан. Все расходы я беру на себя, но только Бога ради, не думайте ничего дурного. Для вас снимем отдельный номер в отеле с завтраками, а обедать и ужинать будем в ресторанах. Я возмещу вам все расходы на перелет сюда, обратный билет немедленно возьму на ту дату, которую вы укажете. Я не могу принимать такие дорогие подарки», смогла, наконец, Оля выдавить традиционную фразу порядочной женщины, вбитую ей в голову мамой и бабушкой чуть ли не в младенчестве и всегда выскакивавшую, как чертик из табакерки, когда предлагали что-то дороже плитки шоколада. «Вы окажете мне огромную услугу, если прилетите, Я ведь обязан вам за то, что вы постоянно делали для меня весь этот год. Даже если вы сочтете меня недостойным вас, я хочу просто вернуть долг. Но да, это, конечно, слишком большая дерзость с моей стороны», — покорно признал он. Оля не должна была верить своим ушам, но поверила им сразу и безоговорочно, потому что в мыслях забилась одна единственная фраза: «Я это знала, знала, знала». И решение пришло моментально. Она полетит, конечно же, полетит, потому что это ее последний шанс в жизни на что-то хорошее, да и вообще на саму жизнь, которой, как выяснилось, до той минуты как бы и не было. «Я приеду», — просто и твердо сказала она. «Только у меня очень мало денег, то есть на билет-то хватит». Отпускные она, конечно, отдала маме на хозяйство, но мгновенно решила заложить. И пусть хоть навсегда сгинет. Подаренный 30 лет назад бабушкой массивный золотой перстень с синтетическим синим камнем, без дела пылившийся в пластмассовой шкатулке. Но останется сущая мелочь. «Об этом не беспокойтесь», — пылко уверил он. «Покупайте смело билеты, прилетайте. Деньги я отдам вам сразу, в аэропорту, наличными. У меня здесь возникли некоторые трудности с картой, но это скучно, не буду вас утомлять техническими деталями. К вашему приезду все как раз уладится». «Юрий Иванович». Оля сразу сохранила в телефон его номер под именем Юрочка. Звонил до отъезда еще два раза, заботливо интересовался подготовкой к поездке, ласково ободрял, и Оле исполнилось самого здорового оптимизма. Он встретит ее в Пулково, и наступит, наконец, пробуждение к настоящей жизни, уготованной ей изначально, но так сильно запоздавшей. По мере того, как длинный зеленый самолет заходил на посадку, Олю исподволь начала колотить крупная дрожь. Если раньше их встреча маячила где-то на дне воздушной бездны и в непреодолимой дали, то теперь будущее неумолимо превращалось в настоящее, которое вот-вот грозило накрыть ее с головой и смести, как цунами слизывает беспечный город с лица планеты. Трясущимися руками она зачем-то достала зеркальце, глянула и едва узнала себя. На пепельном от переживания осунувшемся лице горели два отчаянных блекло-голубых глаза. «Что я делаю, Господи, что я делаю?» вслух сказала она своему неузнаваемому отражению, и на нее с легким интересом посмотрела добрая соседка-петербурженка, которая вдруг бросила себе под нос таинственные слова. «Я чего-то уверена, что вы все делаете правильно, но, возможно, убедитесь в этом не сейчас, а несколько позже». В памяти всплыла странная цитата, буквально вчера мелькнувшая в новостях обжитой соцсети. «Петербург напрямую связан с потусторонним миром, оттого и все его коренные жители в той или иной мере прозорливы». И Оля позволила себе выдохнуть. Пройдут какие-нибудь полчаса, и ей самой смешны станут эти мелкие терзания. После посадки, когда народ кругом бойко зашевелился, доставая ручную кладь, она немедленно включила телефон и сделала короткий звонок маме. «Все в порядке, накормили хорошо, теперь вот гуляю». А после с волнением вызвала своего Юрочку. «Я жду вас у выхода, не волнуйтесь», — спокойно сказал он. «Сейчас получайте багаж и идите, не торопясь. Разминуться нам невозможно. Мы сразу друг друга увидим». Ее чемодан на колесах, разумеется, выехал на ленте едва ли не последним, и Оля неосознанно пустилась по длинному, возмутительно длинному, просто бесконечному коридору почти бегом, подгоняемая глупой мыслью: «А вдруг ему надоест ждать, и он уйдет?» Так она когда-то дожидалась маму вечером в детском саду, боясь, что мама про нее забудет, но в глубине души зная, что такого не может быть. Но вот, кажется, и выход. Там, впереди, кто-то бросается кому-то в объятия. Люди, ищущие рядом с ней, высматривают своих и начинают энергично махать руками. Седая голова Юры как будто должна возвышаться над остальными, вот сейчас поднимется над толпой загорелая рука с букетом ее любимых глубоко красных роз. волоча за собой неустойчивый чемодан с то и дело заедающими колесиками, Оля выбралась на площадку, где томились встречающие и бурно радовались прибывшие. Но никакого Юрочки и даже Юрия Ивановича поблизости не оказалось. «Спокойно», — из последних сил приказала она себе. «Ничего страшного, он где-то здесь. Сейчас я его или сама увижу, или он меня окликнет». Но напрасно она вертелась, как юла, и мучительно шерстила взглядом человеческое пестриво вокруг раз, другой, сотый. Толпа постепенно редела, улучшая обзор, но ни в каком просвете не появлялся красивый мужчина с широкими плечами и благородной сединой. Его там просто не было. И Оле скоро пришлось это обескураженно признать, но она упорно сопротивлялась очевидному. Перепутал зал прибытия. Наверняка же здесь есть и другие, точно. Сейчас разберется и прибежит. Главное, никуда не уходить, а ждать на месте, а то еще хуже будет, если начнешь метаться, как дура. Она прождала, беспрестанно вертя головой, минимум 20 минут, обреченно чувствуя, как внутри что-то медленно, но неотвратимо каменеет. Вспыхнула новая, вполне логичная мысль — позвонить и сказать, что он ошибся залом. Конечно. Он ведь тоже сейчас стоит где-то, видит, как выходят последние люди с какого-то рейса, и точно так же удивляется, что меня нет. Как же я сразу не... Она выхватила смартфон из кармана своего симпатичного сочно-голубого платья сафари, судорожно ища нужные кнопки. Слава богу, вот сейчас. «Абонент недоступен», — безжалостно сообщила ей виртуальная железная леди. «Вы можете оставить ему голосовое сообщение». В панике, неуклонно взвивающейся в душе и лишающей рассудка, Оля все-таки сумела ухватиться за последнюю соломинку. У него аккумулятор разрядился. Что же делать? Но ведь есть и другой номер, постоянный, по которому я всегда по работе ему звонила. Может, он держит его включенным в другом телефоне на всякий случай. Она быстро нашла год назад вбитого Юрия Ивановича, и, о счастье, заныли длинные гудки. Он ответил на пятом, и фоном энергичного, напористого голоса была громкая танцевальная музыка. «Ольга Николаевна, неужели опять в школе ЧП какое-нибудь?» «Так я и знал. Ни на день нельзя оставить. Только постарайтесь быстрее говорить. Мы в Сингапуре, связь может прерваться». «Я случайно...» Омертвелыми губами отозвалась Оля, почему-то наповал сраженная не тем, что неведомо, кто устроил ей настоящее крушение, ни за что ни про что ввергнув ее в чудовищную, уму непостижимую, абсолютно чрезвычайную ситуацию, а коротким, но исчерпывающим между делом мелькнувшим словечком «мы». «А, понятно, ничего. Тогда всего хорошего, встретимся после отпуска», — сказал директор и отключился сам. Оля Бэмби огляделась диким взглядом. Люди, чемоданы, огромные экраны. Все двигалось, издавало звуки, имело смысл. И чудилось в этом что-то неправильное, будто вселенную подменили, подсунули ей почти точную, но в чем-то существенном не похожую на оригинал копию. Она не сразу догадалась, что это такое, а когда истина дошла до сознания, то ужаснуться уже просто не осталось душевных сил. Оказалось, мир вокруг напрочь утратил цвета, словно ее затащили внутрь старой черно-белой киноленты.